Валь. Да. Чё трубку не берёшь, грязная старуха? Взяла, вот. А чё ты так долго не берёшь-то? Чё случилось с тебя? Нихуя не случилось. Чё нового в жизни, Валюш? Ничего нет нового. Угу. Как Русланчик? Русланчик, как Русланчик. Прикинь, чё вчера у нас случилось? А? Прикинь, чё у нас вчера случилось? Чего? Короче, Мария переодевалась, а Русланчик стоял на, ну, залез на дерево и дрочил на нее, прикинь. Да иди ты нахуй, блядь, он живет в другом районе, 3 часа езды. Чего хуйню не чушь? Какой 3 часа езды? Да ебать, он хотел срать с вашей Марией не сядет. Пошли вы нахуй, блядь. Подожди, как это 3 часа езды? Срать рядом не сядешь с ней! 3 часа туда ехать! Как это 3 часа на Щелковскую ехать? 1.5 от силы! Врешь! 2 часа, блядь! От Рома до метро! От метро, блядь, две пересадки в метро! От метро еще 3 остановки на автобусе! Устроила, блядь! Нет, это все равно 2 часа получается. Чего, блядь? Это 2 часа максимум, но никак не 3. Ну пусть 2, ебёна мать, это что, мало, блядь? Автобус, если будешь 30 минут ждать, получится 3, а не 2. А он на такси приезжает. Нахуё, блядь? А как это можно так приезжать? Я оплатил ему такси, ты ёбаная падла. Что? Такси оплатил ему? Так он сам, что такси стоит 300 рублей, 400 рублей? Хуй им будет оплачивать? Такси ну. Меньше 200 не берут, паскуда! Так он у тебя деньги своровал. Чего, блядь? Так он у тебя деньги своровал, вот на них ездит. Откуда я знаю, он своровал или еще кто своровал? Я не знаю, кто своровал. Ну, он мне сам сказал, что он у тебя своровал. Мы с ним бухали вот недавно. Он не дурак, чтобы в воровстве признаваться. Ну, он как? Мне, родному. Какой ты хуй родной? Откуда такой родной взял? Ну, мы, он скоро родственник. У нас таких родных, как ты, не было сроду. Ну, мы скоро с ним родственниками станем. И с тобой тоже. Иди ты нахуй! Иди ты нахуй! Вот они женятся?